Глава пятая. Поздно вечером подошли к реке Хилхо. На противоположном берегу несколько рыбаков варили уху. Заметив дозорных, они вскочили на коней. Пока дозорные шныряли по берегу в поисках брода, рыбаки скрылись. Над огнем осталась готовая уха. Со смехом и гоготом дозорные опорожнили котел. Тагарил, Джамуха и Темуджин остановились на крутом яру. Вода плескалась, подмывая илистый берег. В сумерках блеском клинка отсвечивали ее струи. Темуджин вертел головой, вглядываясь в противоположный берег. Но ничего там не видел, кроме темной гряды тальников у воды и ломаной кромки пологих гор. Где-то тут рядом, за этой кромкой, стоят юрты меркитов. В одной из них Борте. Дума о ней занозой сидела в сердце. О чем бы ни говорил, что бы ни делал, забыть о Борте не мог. А хлопот у него в эти дни было много. Весть о том, что за него вступился сам хан Кереитов, в тайчаутских куренях встретили с недоверием. И очень удивились, когда Тагарил с войском прибыл на его стоянку. Люди, которых он до этого уговаривал не один раз, но так и не мог уговорить, сами потянулись к нему. За те несколько дней, пока Тагарил стоял у него, вокруг старой материнской юрты вырос целый курень. Темуджин сбивался с ног. Каждого надо было встретить ласковым словом, каждому определить его место. Конь под Темуджином переступал с ноги на ногу. Комок земли покатился из-под копыт, упал в реку, звонко булькнув. Темуджин прислушался к разговору хана и Джамухи. «Дозорные ржут от радости, что уха досталась, а им плакать надо. Упустили меркитов», — говорил Джамуха, похлопывая черенком плети по голенищу сапога. «В этом беды нет. Упустили, пусть бегут». «Хан, отец, ты говоришь так, потому что дозорные твои люди. Это люди Темуджина». «Да, на том берегу были его люди. Если Джамуха потребует, он должен будет примерно наказать воинов. А этого делать как раз не следует. Все только начинается, и он со своей строгостью отпугнет воинов. «Там молодые ребята. Они порядка не знают», — сказал он, поворачиваясь к Джамухе. «Ладно, я думаю, что это даже неплохо. Со страху в глазах у рыбаков наше войско утроилось. Они до смерти напугают своих. Будем переправляться, хан-отец?» «Нет. В темноте люди вымокнут и плохо будут спать. А завтра сражение. Кроме того, здесь, за рекой, мы в безопасности. Пусть расседлывают коней и зажигают огни. Как можно больше огней. Если решили меркитов напугать, давайте напугаем». Хан подобрал поводья. «Приглашаю вас к себе на ужин». Джамуха наклонился к Темуджину, прошептал с упреком. — Что ж ты не сказал, что дозорные твои? Темуджин пожал плечами. Готовность побратима везде во всем держать его руку радовала. Однако сейчас казалось, что совсем не важно, чьи люди были в дозоре. Ему хотелось понять другое. Совершили или нет эти люди проступок? Вот он сказал, оправдывая ребят, что они не знают порядка. Но ведь и сам Темуджин этих порядков не знает. А может быть, их вовсе и нет. Над всеми воля повелителя. Захотел — будет так, не захотел — будет иначе. Если его догадка верна — плохо. Никогда не будешь знать, что ты делаешь правильно, в чем ошибаешься. Но керы уже разбили походный ханский шатер, развели перед входом большой огонь и зажаривали на нем молодого барашка. Возле огня стояли кереитские наёны и брат Тагарила Джагамбу. Хан снял доспехи, остался в легком шелковом халате. Темуджин и Джамуха тоже отстегнули у входа оружие, сели на ковер. Баурчи налил в фарфоровые чаши архи. Хан, воздев руки вверх, широкие рукава халата скатились к локтям, помолился своему богу кресту. Потом вместе с Темуджином и Джамухой плеснул архи на землю, жертва духу этих мест, поднял чашу. Но, Темуджин, завтра все решится. Поможет Бог, горестям твоим придет конец. Я верю, мы разнесем меркитов в прах, сказал Джамуха. Они надолго запомнят нас. Хан выпил вино, поставил чашу на ковер. Я тоже верю. Но нет ничего переменчивее счастья воина, Тагорил вздохнул. Один день может сделать тебя обладателем огромных богатств, но один же день, если счастье уйдет, лишит всего. Вот почему, дети мои, надо держаться друг за друга. Сегодня силен, удачлив, помоги другу, завтра обездолен, не убивайся, друг поможет тебе. Этими словами хан как бы уравнивал себя с Джамухой и Темуджином. Горячая волна благодарности колыхнулась в груди Темуджина. Кто он и кто хан? Он покинутый родичами, униженный врагами, а хан один из самых могущественных повелителей в Великой Степи. Какое сердце надо иметь, чтобы так вот подать руку нищему, втоптанному в пыль? Хан-отец, и ты мой брат Джамуха, откроет нам счастливый лик свой вечное небо или отвернется от нас, возвратимся домой гордыми победителями или с ущербленным духом и телом, я никогда не забуду того, что вы уже сделали для меня. Стану нужен, кликните меня, и я приеду. Будут воины и нукеры, приведу их. А нет, прибуду один. Не хватит сил прибыть, отдам своего коня. Не будет коня, пришлю саадак и меч. Если поступлю иначе, пусть это вино, которое сейчас выпью, превратится в пламя и спалит мое нутро. Вина он не любил, но тут выпил чашу до дна. Потом пили еще и ели сочное мясо барашка. От вина, от тоски по Борте, от того, что он теперь не одинок, от любви к рябому, некрасивому хану и красивому, с девичьими ресницами, над умными глазами и ребячьими ямочками на щеках Джамухи, от гула голосов воинов, которые пришли сюда ради него, и от того, что где-то среди воинов лучшие друзья Боорчу и Джелме едят не мясо барашка, а сухой хурут, запивая его водой. От всего этого, а может быть и не от этого, ему хотелось плакать. Но даже и не плакать. Из глубины души рвалось что-то такое, чего он не смог высказать словами. Обнял Джамуху, заглянул в лицо. «Брат мой!» Ему хотелось также обнять хана, но сделать этого не посмел. Притронулся рукой к складке его халата. «Отец мой!» Тагорил сам обнял его. «Я счастлив, что могу помочь тебе». После ужина они с Джамухой вышли из шатра. По всей прибрежной полосе горели сотни огней, и красное зарево плясало на косогоре на плотной стене тольника. Воины, укладываясь спать, говорили в полголоса, звуки их речи сливались с плеском реки и шелестом тольниковых листьев. Они спустились к воде на песчаную косу, Джамуха положил руку на плечо. — Анда, ты помнишь Онон? Как можно забыть об этом? Хучара обыграли, помнишь? Джамуха тихо рассмеялся. Мы были вдвоем заодно, потому и выиграли. Где сейчас Хучар? Плохой человек Хучар. Что он сделал плохого? Он плохой, потому что ничего для меня не сделал. Анда, но и я до этого не помогал тебе. Ты тоже осуждаешь меня. А я не мог, невозможно было. Я тебя не осуждаю. А Хучара? Ну что тебе Хучар? Темуджин подумал. Знаешь, я ни на кого зла сейчас не держу. Но вровень с тобой никого не поставлю. Ты пришел первым. Я не мог не прийти, Темуджин. Помнишь, как мы клялись? Одна душа, одна радость, одна забота на двоих. На свете много разных людей, но нас двое. Теперь трое, Джамуха. Третий наш отец Тагарил. Да, конечно. Только Тагарил хан. Мы с тобой просто наёны вольных племен. И над нами только одна власть, власть нашей дружбы. В заводе звучно шлепнула хвостом крупная рыбина, видимо, таймень. Пошли спать, Анда Темуджин. Пошли, Анда Джамуха. Ему приснилось празднество на берегу Онона. Шумят люди, бьют барабаны. Он сидит у телеги с ненавистной конгой на шее. Тайчукури куда-то зовет его, дергает за рукав халата. «Вставай, Темуджин, пора!» «А я не хочу!» Вот что делает вино с человеком. Это уже голос не Тайчукури, а Борчу. Темуджин открыл глаза. Борчу и Джелме, один с одной, второй с другой стороны, тормошили его. Бубнили барабаны. Воины седлали коней. Темуджин потряс головой. Череп раскалывался от боли. «Фу, как тяжело!» «Не будешь пить столько», — сердито сказал Борчу, подавая берестяной туесок с дугом. «Когда я был маленьким, бабушка говорила мне, кто пьет вино, у того в голове темно». «Не ворчи, друг Борчу, и без тебя тошно. Видишь?» — Джалме молчит. «Он хороший парень». От прохладного кислого напитка немного полегчало. Он сел на коня, поехал к Яру. Там уже стояли хан, Джамуха, Джагамбу, кореицкие наёны. Начиналась переправа. Лошади спускались к реке, обнюхивая воду. У берегов было мелко, но на середине вода доходила до брюха. Сильное течение разворачивало лошадей мордой к верховьям реки. Всадники корчились в седлах, подбирая ноги. Под одним воином лошадь споткнулась. Он испуганно рванул поводья, лошадь вскинула голову, снова споткнулась, течение свалило ее. Воин окунулся с головой, выпустил поводья, вода подхватила его, прибила к тальникам. Он вылез из воды мокрой, с виноватой, жалкой улыбкой на юном лице. Джамуха подмигнул Темуджину. «Парень-то опять твой!» Темуджин почувствовал, что улыбается побратиму виноватый, как у юного воина, улыбкой. Что-либо сказать не было сил. Изнутри черепа по вискам били кузнечные молотки. Тагарил, Джамуха таких мучений, видимо, не испытывали, хотя выпили не меньше, чем он. За рекой воины начали строиться, дозорные, не мешкая, поскакали вперед. Тагарил направил своего коня в воду. Он не стал поджимать ноги. Как сидел прямой, в сверкающем золотом шлеме, так и остался сидеть. Вода хлестала по высоким голенищам его сапог. Темуджин тоже не поднял ног. И когда выбрался на берег, его ветхие гутулы оказались полными воды. Она била из всех дыр веселыми струйками. К полудню дозоры наткнулись на меркитов. Остановив воинов, Тагарил со свитой поехал вперед, поднялся на возвышенность. Меркиты строились у входа в долину между двух круто склонных сопок. Хан долго озирал окрестности, задумчиво пощипывая сидеющую бородку. Не думал, что они решатся выйти навстречу. В голосе хана послышалась озабоченность. — Их не так уж и много, — сказал Джамуха. — Не успели сбежаться за ночь. Не остановят. — Их немного, — согласился Дагорил. — Но это меркиты. Драться они умеют. Поэтому сдвинул шлем на затылок, ногтем поскреб правый висок, оглядываясь по сторонам. — Джагамбу, видишь тот лесочек? Ступай туда. Постарайся незамеченным выйти меркитом в затылок. А вы, Джамуха и Темуджин, со своими воинами идите влево. Горы скроют вас от глаз меркитов. Станьте вон за той сопкой и ждите. А я двинусь напрямую. Головная боль, возбуждение. Сейчас все решится. Мешали Темуджину понять смысл дробления войска. Все казалось чрезмерно усложненным. К чему? Если меркитов меньше, нечего и мудрить, навалиться на них всей силой, смять, растоптать. Шевельнулось подозрение, хан хочет разбить меркитов сам, один. Неужели он такой? Или тут есть что-то иное, недоступное его воспаленному уму? Наклонился к Борчу. Перед сражением больше пить не буду. Никогда. Он смотрел на хана, на Джамуху, на меркитских воинов. Ему все больше не хотелось идти за сопку, стоять там в бездельном ожидании, томиться от безвестности. «Хан, отец, возьми меня с собой». Тень неудовольствия набежала на лицо хана, но через мгновение в черных глазах затеплился грустный ласковый свет. «Хорошо, ты пойдешь со мной». Двинулись на меркитов шагом, сберегали силы коней. Но в этом неторопливом движении ощущалась зловещая напряженность. Боорчу смотрел вперед, жмурясь, будто от ослепительного света. Джелме насупился, закусил губу. Расстояние сокращалось. Стал виден горделиво поднятый туг. Можно было уже различить и масти меркитских коней. Враги стояли плотными рядами от одного склона сопки до другого. Строй казался несокрушимой, непреодолимой преградой. Напряженность людей передалась и коням. Они прядали ушами, рвали поводья. Темуджин не заметил, подал Тагорил знак, или лавина всадников сорвалась сама. Грохотом ударил в уши топот копыт. Облако густой пыли взметнулось к самому небу. Всадники мчались, будто уходя от этого серого облака. Из меркитских рядов брызнули черные стрелы. Сами ряды зашевелились и стремительно покатились навстречу. Темуджин размахивал мечом и кричал, не слыша своего голоса. Всадник на рыжем широкогрудом коне летел на него, целя острие копья в грудь. Темуджин свернулся с седла в бок, копье прошло мимо. Всплеском молнии блеснул меч Джелме и обрушился на голову меркита. Меркиты дрались со злобной отвагой, все усиливая и усиливая натиск. Воины хана остановились, затем попятились. Темуджину показалось, что еще немного, и войско хана будет смято, изрублено. Страшась этого, бессильный что-нибудь изменить, стал искать глазами Тагорила. Но в клубах серой пыли мелькали чужие свирепые лица, оскаленные морды лошадей, звенело железо, стучали копыта. Предсмертные крики людей смешивались с обезумевшим ржанием коней. На мгновение ему показалось, что хан и Анда кинули его под мечи меркитов. Страх затмил разум. Темуджин рвал поводья, заворачивая коня. Хотелось как можно скорее и как можно дальше умчаться от клубка человеческой ярости. Но справа был Джалме, слева Борчу. Он был зажат между ними. И вдруг все переменилось. Меркиты враз ослабили напор, бестолково заметались, покатились назад. Темуджин перевел дух, огляделся. Из-за сопки, сминая правое крыло меркитов, ударили воины Джамухи. Враги были отброшены к проходу между сопок, не удержались и там побежали, подставляя спины под мечи, копья и стрелы. А наперерез им уже мчались воины Джагамбу. На сопке Темуджин слез с коня, вытер с лица едкий пот. Руки плохо слушались, дрожали ноги, от боли надвое раскалывалась голова. Тупо, трудно охватывал он разумом происшедшее. Обессиленно присел на камень. По всей долине, похожие на сложенные ладони, валялись убитые, ползали раненые, метались кони, одичавшие от запаха крови. Спешивались воины, подбирая оружие, подымая своих раненых и добивая чужих. Враг разбит, разбит. Но страх и чувство беспомощности, только что пережитые, мешали Темуджину ощутить радость. Подъехал Джамуха, лихо соскочил с лошади, крепко стукнул кулаком по сгорбленной спине Темуджина. Больше, чем обычно, были заметны ямочки на щеках его грязного лица, свежо белели зубы. — Чего сидишь, как сова, в дождливый день? Знаешь, кого мы заарканили? Найона Хаатай Дармалу. Хочешь посмотреть? — Зачем мне Найон Тохтобики? Мне нужна Борте. — Найдем и Борте. Весь меркитский улус вывернем, как шубу. До шерстинки переберем, но найдем. Уцелевшие воины меркитов разносили по своим куреням весть о поражении. Началось бегство. Кинув в телеги самое необходимое, оставив юрты, а порой и стада, люди устремились вниз по Селинге в сторону Баргуджин-Токума. Воины-победители рыскали по долинам, перехватывая беглецов. Темуджин со своими нукерами носился по степи без передышки. В одной из долин наткнулся на курень Тохтобики. Людей в нем осталось немного. В поисках Борте нукеры обшаривали одну юрту за другой. Спрятавшихся меркитов вышибали копьями, плетями и сгоняли к шатру Тохтобики. Темуджин, Борчу, Джалме опрашивали всех, но о Борте никто ничего не мог сказать. На площадку приволокли изможденного мужчину с конгой на шее, бросили в пыль. Он сел, отбросил со лба косматые волосы, равнодушно огляделся. Один из воинов постучал рукояткой меча по замку конги. «Крепко сделано, не снимешь». «А ты сначала сними ему голову», — со смехом посоветовал кто-то. Воин поднял меч, целясь ударить по шее. Темуджин хлестнул его плетью по спине. «Отойди отсюда, храбрец!» Наклонился к лицу колодника. «Ты кто такой?» «Сотник Тайрусуна. Мое имя Челиду». «Почему в колодке? Ты преступник?» «Нет, но Тайрусун считает иначе». «Нукеры, разбейте замок. Я дарю тебе жизнь и свободу, колодник. Когда-то и мне пришлось носить такой ошейник». Нукеры сломали замок, сбросили конгу. Череду, словно неверя, провел руками по шее и по плечам. «Ты не знаешь, где находятся две женщины, захваченные в кочевьях тайчутов?» «Не видел, я сидел прикованный к столбу. Они, наверное, с теми, которые ушли. Мы сможем их догнать?» «Да, они ушли не очень давно. Скачите к тому перевалу. За ним будет степь. А ты кто?» «Я сын Ясугея Богатура». Череду вскинул голову, всмотрелся в лицо Темуджина, хрипло засмеялся. Он смеялся все громче. Тронув коня, Темуджин сказал: «С ума сошел от радости». Начинало смеркаться, когда Темуджин и его нукеры настигли меркитов. Беспорядочной толпой пешие, конные, повозки с кибитками, простые телеги, вперемешку с табунами коней, стадами коров и овец, они двигались по широкой равнине. Крики людей, ржание, мычание, блеяние животных, скрип тележных колес в тишине вечера разносились по всей степи. При виде воинов этот клубок начал рассыпаться, растекаться во все стороны. Воины с бешеными криками носились по равнине, рубили, кололи мужчин, хлестали плетями женщин и детей, сбивая всех в кучу. Темуджин вместе с Борчу и Джелме врезался в середину орущего, мечущегося скопища, кружил между телегами, заглядывал в лица людей, беспрерывно кричал «Борте! Борте!». И когда уже казалось, что искать бесполезно, в невообразимом гвалте Темуджину послышался отклик. Он рванулся на голос, расчищая плетью путь, услышал совсем близко «Темуджин!». Две тени метнулись к нему. Четыре руки вцепились в полу халата. Он соскочил с седла, обнял Борте. Она повисла на шее, прижалась мокрым от слез лицом к щеке. Хуахчин гладила Темуджина по спине, по плечам, без конца тянула свое «Ой-е! Ой-е!».